Я продолжал приходить на скалы в следующие дни, но Милдред там не появлялась. Я предложил жене предпринять что-нибудь вместе, съездить на другой остров или позвать в гости друзей, но она ответила, что у нее масса дел в саду и уйма книг. Так что она будет мне благодарна, если мы сможем просто-напросто существовать параллельно. Тогда я решил на следующий день отправиться в город в одиночестве. Сначала я думал, что только прогуляюсь, посижу в кафе, а потом зайду в нашу квартиру посмотреть, не пришло ли каких-нибудь писем. Но вдруг я вспомнил про листок с номером секретарши. «А почему нет?» — подумал я. «Тоска так сильна, что от жизни, что от острова, а способ развязать узел не важен. Она едва ли женщина моей мечты, но в отсутствии альтернатив...» На завтра я проснулся, принял душ и тщательно собрался. Надел белую льняную рубашку и темно-синие льняные брюки. Посмотрел на себя в зеркало и улыбнулся отражению. Коротко стриженные волосы заметно подернуты сединой. Но я не считал это недостатком. Я нанес несколько капель своего парфюма «Ван Гилс». Чуть позже я сел на паром, сошел на Strandwagen и по улице Хамнгаттен дошел до World Trade Center. Там время как будто остановилось. Те же растения, то же освещение, те же эскалаторы, те же альфа-гуппи и тот же стеклянный потолок. Это место занимало теперь само собой разумеющееся положение в моей жизни, поскольку я мысленно находился в этом здании несколько раз в день, с тех пор, как заходил сюда. Я поднялся по эскалатору, проехал мимо растений с Канарских островов, улыбнулся молодым женщинам. Мою улыбку, естественно, проигнорировали, но я все равно продолжал улыбаться. Я прошел в приемную. Когда я зашел, за стойкой ресепшн никого не было. Растение находилось на своем месте и по-прежнему скрывало стену своими стеблями и листьями, но теперь все они приобрели коричневатый оттенок, как будто немного засохли. Я сел на диван и стал ждать, пока она придет. Через несколько минут мимо прошел толстяк и, увидев меня, остановился. «Писатель!» — закричал он, подходя ко мне. «Чем обязаны?» «Хотел перекинуться парой слов с вашей сотрудницей». «Со старым китом?» «Вы называете ее старым китом?» «Да, старый кит, который норовит выброситься на берег». «И в чем выражается это намерение?» «Во всем». Начальник выпрямился, так что живот выпятился над ремнем брюк. «Чувствуешь то, что чувствуешь», — сказал он. «Тело не врет». «Само по себе тело не врет», — ответил я. «Вероятно, потому что у него нет головы, чтобы врать». «Хотите, я угощу вас кофе?» Я просидел с ним в кафетерии, пока не заметил, как секретарша прошла мимо и направилась в приемную. После этого я посидел еще несколько минут, потом встал и попрощался с толстяком. Я подумал, что из вежливости следовало бы спросить, как обстоят дела с червем и психическим недугом, но решил, что с таким типом людей вежливость совершенно бессмысленна. Я взял свой пиджак, поблагодарил за кофе и ушел. Секретарша стояла за стойкой ровно так же, как несколько недель назад. Одинокая, суровая и сильно накрашенная, за ее спиной неистово раскинула свои бледные сильные листья растения в катке. Когда я вошел, женщина читала журнал, лежащий перед ней на стойке. «Добрый день», — поздоровался я. Она подняла взгляд, и лицо ее расплылось в улыбке. Она явно меня помнила, и от этого у меня весьма неожиданно потеплело внутри. Секретарша подняла крышку стойки и протянула мне навстречу руки, как будто я был вернувшимся из долгого путешествия домой членом семьи. «О, это вы?» — сказала она. «Я так надеялась, что вы снова придете». Я заключил ее в объятия и вдохнул ее аромат. Аромат был изысканный, напоминающий еловый лес. такой же здоровый и успокаивающий, но в глубине его также очень явно ощущались нотки уныния и, да, неудовлетворенности. «Я так много думала о вас», — сказала она, уткнувшись мне в шею. «Я так вам тогда и говорила». «Но вы все еще здесь?» «Да», — развела она руками. «Как видите, я еще не покончила с собой». Мы оба рассмеялись глухим смехом. «Хотите кофе?» — спросила женщина. Я покачал головой. «Я только что выпил кофе с вашим начальником». «Вот как». Она посмотрела на лежащий на стойке журнал и сказала: «Посмотрите сюда. Я как раз читала репортаж об Италии и думала о вас. Правда? Вы ведь из тех краев, не так ли? Или из Испании?» «Мой отец испанец», — ответил я, «а мать итальянка, но я живу в Швеции с 7-летнего возраста». «Ну надо же!» Она повернула журнал, чтобы я мог увидеть, что в нем. «Посмотрите сюда, посмотрите на них. По-моему, они выглядят совершенно сказочно». Я взглянул на страницу, которую она мне показывала, и да, картинка была действительно очаровательной. Пожилая женщина сидит в кресле рококо. Рядом с ней стоит женщина, которой на вид, пожалуй, между 40 и 50, и еще одна, едва ли больше 20 лет от роду. «Интересно, где мужчина?» — пробормотал я. «Мужчина? Я имею в виду, что где-то должен быть отец». «Здесь о нем написано», — с воодушевлением ответила секретарша. «О маркизе, который был женат на самой старшей из этих женщин. Здесь рассказывается, как он пропал. Хотите послушать?» Не ожидая моего ответа, она прочла вслух. «Самой странной семейной легендой, должно быть, можно считать рассказ о маркизе, который уехал в Халиско, чтобы выучить испанский, и не вернулся домой. Еще более странно, что маркиза Матильда Латини без обиняков говорит, что маркиз встретил там владелицу борделя, некую Донью Эладию, в которую влюбился и у которой остался навсегда. А три женщины остались жить в палаццо Латини, окруженные слугами». Секретарша посмотрела на меня широкой улыбкой. «Как называется журнал?» — спросил я. «Я бы охотно почитал что-то еще об этих женщинах. Я вам его дарю», — ответила женщина и придвинула ко мне журнал. «Я все равно его уже прочитала». Она смотрела на меня, как будто ожидая, что я расскажу о цели визита. Я начал. «Вы сказали, что хотите снова увидеться. В прошлый раз, когда я здесь был, вы сказали, что хотите, чтобы я сюда еще вернулся». Она удивленно смотрела на меня, словно не понимая, о чем речь. Я сразу растерялся. «Вы хотите?» — заговорила женщина. «Или вы так поняли, что вы хотите, чтобы мы...» Я молча смотрел на нее. «Вы придете, когда я закончу работать?» — спросила она. «И мы куда-нибудь пойдем?» «Я позабочусь о том, куда пойти. А вы спокойно работаете до конца дня, до 7 часов», — уточнила она. Я пошел в гостиницу прямо через дорогу и забронировал номер на ночь. В ожидании я сидел в холле на диване и смотрел на ходящих туда-сюда людей. Неподалеку сидел мужчина с блокнотом на коленях и что-то писал, озабоченно сведя брови. Из колонок доносилась передача, в которой обсуждали Джуну Барнс. Один из участников сказал: «Интересно, как выглядела Джуна Барнс, когда писала «Ночной лес»?» Я попытался представить себе это. Потом задался вопросом, как выглядел Мишель Уильбек, когда писал «Возможность». Я вообразил простиравшуюся вокруг него пустоту, голый пейзаж вокруг его виллы у моря. Очень строгое лицо. Но что-то все-таки подсказывает мне, что когда Мишель Уильбек пишет, на губах у него время от времени появляется быстрая и наивная улыбка, освещающая его лицо. А если кто-нибудь заходит в комнату, он поднимает взгляд и немедленно суровеет до своего обычного мрачного состояния. Я раскрыл журнал, подаренный мне секретаршей. Большую часть номера занимал репортаж о красивых строениях в Италии и о тех, кто в них живет. На одной из фотографий можно было полюбоваться палаццо Латини в Риме. Текст под фото гласил: «Клаудия Латини Орси. Безумие — моя единственная защита от окружающего мира». Я представил себе, что женщина с фото сказала это, пожав плечами. «Моя единственная защита от окружающего мира — это мое безумие. А какую защиту выстроили вы?» Сам я не имел абсолютно никакой. В 7 часов я перешел через улицу к World Trade Center. Секретарша ждала снаружи у входа. Она была в приподнятом настроении, и от нее пахло алкоголем. Может быть, она оставила пустую приемную и зашла со своими коллегами в какой-нибудь бар, World Trade Center. Они взяли по бокалу вина, и она поделилась с ними своими планами на вечер. Или у нее в сумочке была фляжка. Эта мысль так меня удручала, что я почувствовал беспокойство. Смогу ли я вообще переспать с этой женщиной? Одинокая, думающая о самоубийстве женщина с фляжкой, с выпивкой, полная надежд перед вечером с незнакомым мужчиной. Эта мысль сильно омрачала мне настроение. В последовавшие за этим несколько часов я неоднократно спрашивал себя, не допустил ли я ошибку. Я не мог усмотреть ничего интересного в ситуации, в которой оказался. Нас с секретаршей ничто не объединяло. Между нами не было ничего общего, что могло бы придать этому приключению смысл. Кроме забытого со школьных времен французского, она не знала ни одного из моих языков. Она ничего не читала, ничего не писала и не жила ни в одном интересном месте. Выпив несколько бокалов вина, она снова заговорила о самоубийстве. Когда я рассказал о своем прошлом, о своих 11 языках и детстве, и юности, проведенных в разных странах, эта женщина сказала, что всегда мечтала поехать в Прованс. «Ничего более глубокого мы не добьемся», — подумал я. «Чем быстрее мы разденемся, тем лучше». Мы поднялись в номер отеля, погасили свет и обнялись. Наутро я проснулся от света, лившегося в окно. Я дал себе время пробудиться до конца, полежал еще немного и осознал, что рядом со мной дышит женщина. Я все вспомнил, и меня тут же переполнило отвращение к прошедшей ночи. Я соответствовал ожиданиям, но у секретарши изо рта пахло спиртным, а руки были холодными. Соитие было механическим и безжизненным. Так делают, когда хотят отдать дань памяти чему-то совсем иному, или чтобы не потерять надежду, что нечто совершенно иное, в принципе, возможно. Невозможно узнать, что есть в человеке, прежде чем, так сказать, исследуешь его до глубины. И теперь я это сделал. Мною двигало любопытство по отношению к странным людям из World Trade Center. Но теперь я понимал, что история с толстяком, секретаршей, стеклянным потолком и растениями с Канарских островов подошла к финалу. Может быть, запечатана и отправлена в прошлое, и я свободен. Так я думал, лежа и постепенно просыпаясь в душном гостиничном номере. Сам того не ведая, я на самом деле находился в очень щекотливом положении. Все по-прежнему двигалось по определенному пути. Фундаментально ничего не изменилось. Ничто еще не перешло в новое качество. Все оставалось нетронутым и могло сохраняться. Я сделал шаг вперед, но мог повернуться и сделать шаг назад. Никакие жесты или фразы еще не разрушили то, что предшествовало данному моменту. Возможности как бы накладывались друг на друга, как им вздумается. Обе еще существовали, и обе находились в неприкосновенности, но скоро одна начнет расти за счет другой, ничем не сдерживаемая. Я мог покинуть комнату. Я все еще мог взять свои вещи и пойти к двери. Женщина не попыталась бы меня остановить. Я мог бы открыть дверь и, делая шаг наружу, мог бы обернуться и сказать «пока». Может быть, когда-нибудь еще увидимся. Вместо этого я остался в постели. Я думал о том, чем займусь, когда вернусь на остров. Приму душ и прогуляюсь, смою с себя и выдохну эту ночь. Почитаю что-нибудь и поговорю с женой о Ницше. Я думал обо всех женщинах, с которыми был близок за время брака, и что вместе с секретаршей их теперь насчитывается 15. Потом мне захотелось выпить кофе, и я почувствовал головную боль, которая начинается, если слишком долго лежишь в постели. Я встал, собрал бокалы, тарелки, поднял упавшую бутылку, немного вина из которой пролилось на ковер. Я отнес все это в холл, взял две чашки кофе и поднялся в номер. Когда я зашел в комнату, мне в нос ударил кислый запах вина, коврового покрытия и застоявшегося воздуха, который мы надышали. Я попытался открыть окно, но оно оказалось, как и во многих отелях, заблокировано, чтобы люди не вздумали покончить с собой именно здесь. Секретарша шевельнулась в постели. «Доброе утро», — сказала она. «Доброе утро», — ответил я. «Ты хорошо спал?» «Очень». Я протянул ей кофе, и она молча его выпила. Я пытался не смотреть на нее. Все было совершенно иначе теперь, когда наступило утро. Ни один из нас не был таким же, как накануне вечером. Особенно она. «Я ни с кем не вела себя так, как с тобой сегодня ночью». Она подняла на меня глаза. Свет из окна бил ей прямо в лицо. «Неужели?» — сказал я. Я понимал, что к ее словам надо отнестись как к комплименту. Она имела в виду, что я умею доставить удовольствие, а разве способность доставить удовольствие не является одной из самых прекрасных способностей, которыми может быть наделен человек? Да, это было и по-прежнему остается моим глубоким убеждением. Для мужчины и для человека способность доставить удовольствие — одно из лучших качеств, которым ты можешь обладать. Жизнь коротка, так что мгновение и то, какими насыщенными мы сумеем их сделать, значит очень много. И все же я отнюдь не чувствовал благодарности за то, что она сказала. Я чувствовал только принуждение ответить на комплимент комплиментом. И это разозлило меня и вызвало желание задеть эту женщину. «Я правда так считаю», — сказала она, видя, что я не собираюсь отвечать. «Для меня это было чем-то большим, чем обычно». «Вот как». «А я?» — спросила она. Я сидел молча. «А я?» — повторила она. «А ты... что ты?» «Где я?» «Среди звезд на твоем любовном небосводе». Из всех категорий омерзительных людей пронеслось у меня в голове. Совершенно косноязычные. Худшее. «Мне пора», — сказал я. «Подожди». Она протянула мне руку. «Я должна знать. Я тоже в числе лучших среди тех, кто у тебя был». Я медленно повернулся к ней и неспешно, как будто оглашая приговор или опуская топор, произнес: «В тебе есть нечто, чего я не выношу». «Что?» Я почувствовал, что комнату заполняет ее страх. Он повис среди стен, как будто застрял там и не сдвинется, пока я не отвечу. Я позволил секундам течь. Женщина сидела на краю кровати и смотрела на меня с нескрываемым ужасом. «Ты забываешь дышать», — сказал я. «Что?» «Ты забываешь дышать. У тебя вид человека, который вот-вот упадет в обморок». «Дышать?» — переспросила она. «Ты злой. Ты как мой начальник. Все вы, мужчины, одинаковые». Она наклонила голову и уставилась на ковер. «Твой начальник — отвратительный тип и заслуживает смерти. Помоги мне убить его». «Как я могу помочь тебе убить его? Я никогда никого не убивал. К тому же можно сказать, что ты его отчасти и создала. Не будь уступчивых женщин вроде тебя, не было бы таких мужчин, как он». Я смотрел на нее, она смотрела на меня. Потом она заморгала и снова уставилась в пол. У меня было такое чувство там и тогда, что мною овладела непреодолимая сила. За окном я видел крыши домов и небо. В небе летали птицы, и вдалеке шел на посадку самолет, но вокруг нас было тихо. Я ясно видел, что происходит. Я держал все самоуважение женщины между большим и указательным пальцем. Все было в моей власти. Я мог проявить милосердие, а мог и уничтожить ее. «Ты хочешь узнать?» — спросил я. «Узнать что?» «Что ты делаешь неправильно в постели?» «Да». «И что же я делаю неправильно?» «Ты не отдаешься полностью». «Я не отдаюсь полностью?» «Именно, ты не отдаешься полностью. Ты хочешь сказать, что я...» Начала она, блуждая взглядом вокруг. Ее рука дернулась ко рту, и губы быстро сомкнулись вокруг кончика пальца. Может быть, этот рефлекс выработался у нее в детстве, когда она грызла ногти. Потом она, видимо, избавилась от этой привычки, потому что теперь ногти у нее были длинные и с безупречным маникюром. Я рассмеялся. В следующее мгновение я уже осознавал, как жестоко было с моей стороны сказать ей это. Но мне показалось, что слова мне не подвластны, как будто на самом деле я вообще не принимал участия в происходящем, как будто все эти слова произносились где-то в совершенно другом месте и совершенно другим человеком. Мне было безумно интересно фиксировать происходящее и следить за тем, как разворачиваются события. А происходило вот что. Сидящая передо мной женщина проявила откровенную глупость, доверив незнакомому человеку власть точно определять, кем она является. Я подумал, и циничная улыбка, должно быть, расплылась у меня на лице, что некоторые люди, как бы они ни старались изменить себя и приобрести лоск в конечном итоге, всего лишь коровы. Я чуть было не расхохотался, громко и раскатисто, что обычно мне не свойственно, но сдержался и сохранил серьезность. «Значит, ты считаешь, что я ни на что не гожусь в постели?» — спросила женщина. Казалось, ее горло сжалось, когда она это произносила, и последние слова прозвучали тихо-тихо, почти как шепот. «Именно так», — кивнул я. «Именно это я и имел в виду. Ты ни на что не годишься. Ты слишком стара, слишком зажата и слишком скучна». «Вот оно», — подумал я. Смертельный удар. Прошло несколько секунд. Потом женщина поднялась с постели и встала передо мной. На лице у нее было написано отчаяние. В льющемся из окна ярком свете ее тело вдруг предстало во всем его несовершенстве. Потерявшая упругость, обвислая кожа, слишком худые бедра. Лицо выглядело совсем старым. Наверное, она увидела, что я вижу, заметила, что я замечаю, потому что ее взгляд снова уперся в пол. Там я ее и оставил, секретаршу из World Trade Center, ее тело и ее душу, ее лицо, ее волосы, запах прокисшего алкоголя, который так и не выветрился из комнаты, и слова, которые я только что произнес. Мне казалось, что я забрал у человека всю его силу и вырос за счет нее. И хотя с тех пор прошло немало времени, это мгновение до сих пор стоит у меня перед глазами абсолютно отчетливо. Как будто напряженность того момента со временем не ослабла, а усилилась. Я могу, например, вспомнить окружавшие меня звуки, на которые я тогда не обратил внимания, и человека, прошедшего мимо меня по коридору, машину, стартовавшую внизу на улице, мерное жужжание вентилятора, фоновые шумы города. Часть меня словно по-прежнему находится в том гостиничном номере и никогда не выберется оттуда. Женщина стояла передо мной с опущенными глазами, не произнося ни звука, пока я собирал свои вещи. Потом она перевела взгляд на меня, на свою сумочку, снова на меня. «Я не собираюсь тебе платить, если ты вдруг об этом думала», — сказал я. Мне сложно писать эти строки, сложно откровенно описать то, что тогда произошло. Я ни о чем не думал. Был спокоен, собран и полон ожиданий, как исследователь, который пытается предугадать, что предпримет подопытное животное. Что произошло после того, как я покинул комнату? Может быть, женщина села на край кровати и сделала глубокий вдох, чтобы прийти в себя? Или расплакалась? Эта женщина с постаревшей кожей сидела там в одиночестве, на краешке постели и плакала? Или она пошла в туалет и неподвижно сидела там за запертой дверью на унитазе, пока лицо не покраснело и распухло? Мне никогда не приходило в голову, что я узнаю ответ. Сам я просто вышел. Несмотря на то, что стоял конец лета, я ощущал в воздухе весну. Весну, когда все оживает после зимы. Люди сидят в уличных кафе, прячась за темными очками от раннего весеннего солнца. Я думал, что, выйдя из отеля, я снова окунусь в жизнь. Продолжу шагать по жизни, по улицам и переулкам, в полной уверенности, что скоро в ней появятся новые женщины, новые любови, новые тела для удовлетворения моего тела. Так что я снял с вешалки пиджак, спустился на лифте в холл, расплатился за номер, ужин и вино. И вышел на улицу. Стоял прекрасный день. Солнце светило. Пахло Северным морем и городом. Этот запах можно почувствовать только в Стокгольме. И вот, пройдя какое-то расстояние по улице, я вдруг что-то замечаю, замедляю шаги и щурюсь на небо. Уголком глаза вижу, что что-то не так, что-то совсем не так, что-то нарушает гармонию. Что-то должно быть где-нибудь в совершенно другом месте и выглядеть совершенно иначе, однако уголком глаза я уже увидел ее. Женщина распахнула окно в номере отеля и высунулась наружу. «Окно», — подумал я, — «разве оно не заколочено?» «Стой!» — закричала она. Ее крик звучит как приказ, а голос — это голос, который проиграл все битвы, но поднялся и знает, что ему будут подчиняться, потому что если человек проиграл все битвы и все равно поднялся, то это для того, чтобы ему подчинялись. Я резко останавливаюсь. Мне кажется, что окружающие меня люди тоже останавливаются, тоже оборачиваются и смотрят на окно и стоящую у окна женщину. Мне хочется крикнуть: «Оно заколочено!» Это не может происходить, потому что окно на самом деле заколочено. Здание превращается в существо с множеством глаз. Все окна пялятся на меня, но только один человек смотрит из одного окна. «Вы имеете в виду меня?» С сомнением спрашиваю я и показываю рукой себе в грудь. «Макс Ламас!» — вопит женщина. Все мое тело покрывается потом. Она стоит у окна в здании посреди Стокгольма и выкрикивает мое имя. Она там стоит. Я усмехаюсь, осматриваюсь. «Нет», — думаю я, — «нет». Вокруг меня образовался полукруг. Люди держатся от меня на расстоянии, как будто меня накрывает невидимый купол, и стоят там, и презрительно смотрят на меня. «Но», — восклицаю я, глядя в окно, — а потом обращаюсь к окружающим меня людям. Я не знаю, кто это, я с ней не знаком, но они мне не верят. Я вижу это, вижу презрение в их глазах. Презрение застыло во взглядах и не исчезает. Я моментально понимаю, эти люди, случайно оказавшиеся на этой улице, ненавидят меня. Они ничего обо мне не знают. Они никогда меня не встречали. Они даже не знают, что произошло там, наверху, в гостиничном номере. Но они меня ненавидят. Они верят в злость, орущей из окна женщины. Она еще ничего не сказала. И все же они целиком и полностью верят в то, что она скажет, через несколько секунд. «The Mad Woman in the Attic», начинаю я, но голос из окна прерывает меня. «Я проклинаю тебя! Я проклинаю тебя, Макс Ламас!» Люди смотрят на меня, и даже машины вокруг словно замерли. Все стихло и остановилось. Только в небе темнеет пятно, как будто дверь в неизвестность. Я начинаю громко смеяться. Я смеюсь так громко, что и сам уже почти кричу. Потом я умолкаю, оглядываюсь, смотрю вверх. Женщина делает шаг назад и дергает окно, которое с грохотом захлопывается. Я так и стою посреди улицы. Спина у меня насквозь мокрая, и тонкая ткань рубашки прилипает к коже, когда морской ветерок прижимает ее к телу. Я поворачиваюсь и собираюсь уйти. Я чешу голову, иду, но меня не покидает чувство, что я никуда не приду. Это действительно происходит, думаю я. То есть это в самом деле происходит в реальности? Должно быть, это моя фантазия. Наверное, я переутомился. Но какая-то женщина плюет мне под ноги, когда я выхожу из полукруга, и большой трясущийся плевок приземляется всего в паре сантиметров от моего ботинка. Значит, это и впрямь происходит, думаю я. Я ускоряю шаг, иду быстрее и быстрее, но все равно идущие мне навстречу люди как будто останавливаются и смотрят на меня. Я почти перехожу на бег, потом бегу. Наконец, я врываюсь в метро в тот момент, когда поезд несется из тоннеля к перрону.